4. После того, как рост прекращался, говорил Оверхолсер, некоторые могли выполнять хоть какую-то, самую элементарную работу. Но в большинстве своем они не могли даже корчевать пни или копать ямы под столбы. Сидели на ступеньках магазина Тука или группами бродили по округе. Молодые мужчины и женщины невероятно высокого роста. Мощные и глупые. Иногда улыбались друг другу и что-то лопотали. Иногда просто таращились в небо. Они не спаривались, к счастью для всех. Их умственные и физические способности, пусть и очень ограниченные, но разнились. А вот в одном все они были одинаковы. После возвращения ни у кого не возникало сексуальных желаний. «Извините за грубость, но я не верю, чтобы у моего брата Уэлленда что-то вставало после того, как он вернулся из Тандерклэпа. Залия, ты хоть раз видела своего брата с... ты понимаешь?» Залия покачала головой. «Сколько тебе было лет, когда они приходили, Сэй Оверхолсер?» — спросил Роланд. «Ты спрашиваешь про первый раз? Уэлленду и мне было по 9». Теперь он заговорил быстрее, словно уже отрепетировал свою речь. Эдди, впрочем, в этом сомневался. В Калье Бринстерджес Оверхолсер представлял собой немалую силу. Крупный фермер, господи, спаси нас и забей камнями ворон. Он приложил значительные усилия, чтобы мысленно вернуться в то время, когда был маленьким, испуганным и беззащитным. «Наши родители пытались спрятать нас в подвале. Так, во всяком случае, мне говорили. Сам я ничего не помню, это точно. Заставил себя все забыть, наверное. Да, скорее всего. Некоторые помнят больше других, Роланд, но итог всегда одинаков. Одного из близнецов берут, другого оставляют. Тот, кого забрали, возвращается рунтом. Иногда может выполнять какую-то физическую работу, но всегда мертв ниже пояса. Потом, когда им переваливает за 30...» Когда рунтом переваливало за 30, они начинали резко, катастрофически стареть. Волосы сидели и зачастую полностью выпадали. Зрение ухудшалось. Могучие мускулы, как сейчас у Тиа Джеффордс из Алмана Хуника, становились дряблыми и теряли силу. Иногда они умирали легко, прямо во сне. Чаще смерть несла с собой страдания. Появлялись язвы на коже, обычно на животе и голове, очень болезненные. Все умирали молодыми, задолго до срока, отмеренного людям природой, и многие умирали, крича от боли, как в период превращения из детей в гигантов. Эдди мог только гадать, скольким из этих идиотов, умиравших, как он понял, от рака, помогали уйти из этого мира или давали такие сильные обезболивающие, что они просто лежали пластом, ничего не чувствуя. Таких вопросов задавать не принято, но он полагал, что многим. Роланд иной раз произносил слово «Дела», обычно сопровождая его взмахом руки в сторону горизонта. Много. Гости из Кальи, объединенные общим горем, могли бы и дальше одну за другой рассказывать свои печальные истории, но Роланд им этого не позволил. «Теперь поговорим о волках, прошу вас. Сколько их обычно приходит?» 40. — ответил Тиан Джеффордс. «Если брать всю Калью, — переспросил Слайтман-старший, — нет, больше, чем 40». Посмотрел на Тиана и продолжил таким тоном, словно извинялся. «Тебе было только 9, когда они приходили в последний раз, Тиан. Мне больше 20. В город действительно приходило порядка 40, но другие отправились на дальние ранчо и фермы. Думаю, их было никак не меньше 60, Роланд Сэй. Может, и все 80. Роланд посмотрел на Оверхолсера, приподняв брови. «Прошло 23 года, ты понимаешь», — ответил тот на невысказанный вопрос. «Но, думаю, порядка 60. «Вы называете их волками. Но кто они на самом деле? Люди или что-то еще?» Оверхолсер, Слайтман, Тиан, Залия. На мгновение Эдди почувствовал, как между ними установилась телепатическая связь, буквально услышал их мысли. И особенно остро почувствовал свое одиночество, свою непричастность, как бывает, когда видишь парочку, целующуюся на углу. Они обнимаются, смотрят друг другу в глаза, тонут в них. Окружающий мир для них просто не существует. Но ведь у него теперь не должно возникать таких чувств, не так ли? У него появился свой катет, было с кем обмениваться мыслями, обходясь без слов. Не говоря уже про женщину, которая принадлежала только ему. Тем временем Роланд нетерпеливо взмахнул рукой. Этот жест Эдди уже хорошо знал. «Скорее, дорогие мои, время уходит». «Никто не может сказать наверняка, кто они», — ответил Оверхолсер. «Выглядят как люди, но носят маски». «Волчьи маски», — уточнила Сюзанна. «Ага, леди, волчьи маски, серые, как их лошади». «Вы говорите, они все приезжают верхом на серых лошадях?» — спросил Роланд. На этот раз пауза была короче, но Эдди все равно уловил обмен мыслями, хотя, похоже, консультироваться им было не о чем. Все знали одно и то же. «Ага», — ответил за всех Оверхолсер. «Все на серых лошадях. Они носят серые штаны, которые выглядят как кожа. Черные сапоги с большими стальными шпорами. Зеленые плащи с капюшонами. И маски. Мы знаем, что это маски, ведь иногда при отъезде они их оставляют. Вроде бы сделаны они из стали, но на солнце начинают гнить и разлагаться, как плоть. Мерзкие штуковины». «Ага». Оверхолсер бросил на него, по разумению Эдди, оскорбительный взгляд, как бы спрашивая, ты тугодум или глупец. И тут подал голос Слайтман. «Их лошади мчатся, как ветер. Некоторые волки сажают одного ребенка перед собой, а второго сзади». «Ты это утверждаешь?» — спросил его Роланд. Слайтман энергично кивнул. «Говорю богам спасибо». Он увидел, как Каллиган вновь начертил в воздухе крест и добавил. «Извини, старик». Каллиган пожал плечами. «Ты жил здесь до меня. Призывай всех богов, каких хочешь, но только не забывай, что я их всех полагаю ложными». «И они приходят из Тандерклэпа». Тираду Каллигана Роланд проигнорировал. «Ага», — кивнул Оверхолсер. «И отсюда видно, где это. Сотни колес отсюда», — он указал на юго-восток. «Леса заканчиваются вместе с горами. Выйдя из них, мы увидим перед собой всю восточную равнину, а за ней великую тьму, словно грозовое облако на горизонте. А ведь говорят, Роланд, что когда-то давно в той стороне человек мог увидеть вершины гор». «Как скалистые горы из Небраски», — выдохнул Джейк. Оверхолсер повернулся к нему. «Ты о чем это, Джейк Са?» Кинг вводит новое слово «son», обыгрывая стандартное английское «son» — «сын», «сынок». Переводчику ничего не остается, как следовать за ним. «Ни о чем», — Джейк смущенно улыбнулся крупному фермеру. Эдди, однако, отметил, как Оверхолсер назвал Джейка. На Сэя мальчик не потянул, стал Са. Ничего особенного, но все-таки любопытно. «Мы слышали о Тандерклэпе», — изрек Роланд. Начисто лишенный эмоций голос нагонял страх, и Эдди обрадовался, почувствовав, как пальцы Сюзанны нашли его руку. «Это страна вампиров, привидений и чудовищ, так говорят истории», — голос Зали вибрировал от страха. «Разумеется, истории эти давние». «Истории правдивые», — вмешался Каллиган. И в его грубом голосе Эдди без труда ловил страх. Очень уж явственно он слышался. «Вампиры есть, остальные твари, наверное, тоже. И Тандерклэп — их гнездо. В другой раз мы сможем поговорить об этом подробнее, Стрелок, если захочешь. А сейчас только послушай. Прошу тебя. О вампирах я знаю многое. Мне неизвестно, отвозят ли волки детей Калии к ним. Думаю, что нет, но вампиры есть, это точно». «Почему ты говоришь так, будто я в этом сомневаюсь?» — спросил Роланд. Каллаген опустил глаза. «Потому что многие сомневаются. Я сам сомневался. Очень даже сомневался и...» У него перехватило дыхание. Он откашлялся, а потом продолжил едва слышным шепотом. «И был за это наказан». Роланд несколько мгновений посидел, обхватив руками колени, покачиваясь взад-вперед. Потом задал Оверхолсеру очередной вопрос. «В какое время они приходят?» «Моего брата Уэлланда они взяли утром», — ответил фермер. «Вскоре после завтрака. Я помню, потому что Уэлланд спросил нашу мать, можно ли ему взять в подвал чашку кофе. Но последний раз, когда они взяли сестру Тиана и брата Залии и многих других, я потерял двух племянниц и племянника». Слайтман-старший тяжело вздохнул. «Они пришли незадолго до полуденного удара колокола в зале собраний. Мы знаем день, потому что его знает Энди, и он нам его сообщает. Потом мы слышим топот копытых лошадей, доносящийся с востока, видим поднимаемый ими шлейф пыли». «Значит, вы знаете, когда они приходят», — кивнул Роланд. «Вы знаете об этом по трем признакам. Слово «Энди», «топот копыт» и «шлейф пыли». Оверхолсер, по-своему истолковав слова Роланда, густо покраснел от шеи до корней волос. «Они приходят вооруженными, Роланд, понимаешь? С винтовками, револьверами вроде твоего, гранатами и другим оружием. Наводящим ужас оружием древних людей. Лучевыми трубками, которые убивают при прикосновении. Летающими жужжащими металлическими шарами, мы называем их стрекотунами или лопастниками, дубинками, которые обжигают кожу и останавливают сердце, может, электрическими, может...» Следующее слово, которое произнес Оверхолсер, Эдди расслышал как «антномик». Поначалу подумал, что тот пытался сказать «анатомия». Мгновение спустя осознал, что слово это, скорее всего, «атомное». «После того, как шары детектора засекают твое присутствие, они нагоняют тебя, как бы быстро ты ни бежал», — воскликнул Слайтман-младший. «А потом хватают, как бы ни пытался вырваться. Так, папа?» «Ага», — подтвердил тот. «И лопасти на этих металлических шарах вращаются так быстро, что человеческий глаз не может их увидеть. А того, кто попадает под них, просто рассекают». «Все на серых лошадях», — размышлял Роланд. «Все лошади одного цвета. Что еще вам известно?» По всему выходило, что ничего. Они рассказали все. Волки появлялись в день, названный Энди. В течение ужасного часа, может, чуть дольше, Калью оглашал топот копыт серых лошадей и крики несчастных родителей. Развивались зеленые плащи, скалились волчьи маски, напоминавшие металл, но гниющие на солнце, как плоть. Детей увозили. Случалось, что некоторых близнецов пропускали, что говорило лишь о сбоях в работе детекторов. Однако, в принципе, работали они чертовски хорошо, думал Эдди, поскольку волки быстро находили детей, которых родные или пытались увести, что случалось достаточно часто, или прятали дома, практически всегда. Их вытаскивали и из-под куч свеклы, и из-под стогов сена. Тех из жителей Калии, кто пытался сопротивляться, пристреливали, сжигали лучевыми трубками, лазерами, или разрубали на куски лопастями. Позже, стараясь все это себе представить, Эдди вспомнил кровавый фильм, на который как-то затащил его Генри. Назывался фильм «Фантазм». Культовый фильм 79-го года, режиссер Дон Каскарелли. Показывали его в Маджестике, на углу Бруклин и Марки-авеню. Как и многое в его прежней жизни, Маджестик попахивал мочой, попкорном и вином, которое продавалось в пакетах. Иногда в проходах валялись иглы от шприцев. Эдди понимал, что это не делает ему чести, но иногда, обычно ночью, когда сон никак не шел, в глубине души он тосковал о прежней жизни, частью которой был Маджестик. Тосковал, как украденный ребенок тоскует о матери. Детей забирали, топот копыт смолкал, волки исчезали, чтобы появиться вновь уже при жизни следующего поколения. «Как такое может быть?» — воскликнул Джейк. «Они же привозили детей назад, не так ли?» «Нет», — ответил Оверхолсер. «Рунты возвращались на поезде. Слушайте меня. Их тут у нас целое кладбище. И... что? Что я такого сказал?» Рот Джейка раскрылся, он побледнел как мел. «Совсем недавно поезд доставил нам очень уж много неприятностей», — ответила за мальчика Сюзанна. «Ваших детей привозили на монорельсовых поездах?» Выяснилось, что нет. Оверхолсер, Джеффордсы и Слайтманы понятия не имели, что такое монорельсовый поезд. Каллаген, в детстве побывавший в Диснейленде, имел. Поезда, привозившие детей, состояли из старенького локомотива. «Надеюсь, ни один из них не назывался Чарли», — подумал Эдди, в кабине которого не было машиниста и одной или двух открытых платформ. На них, сбившись в кучку, сидели дети, плачущие от страха, обожженные солнцем. Поскольку к западу от Тандерклэпа небо редко закрывали тучи, сидящие среди еды и собственного засыхающего дерьма, обезвоженные. Станции на железной дороге не было, хотя Оверхолсер и предположил, что когда-то, столетия назад, она и существовала. Как только детей снимали с платформ, жители Калии подгоняли лошадей и стаскивали короткие поезда с рельсов. Эдди пришла в голову мысль, что они могли определить число набегов волков по количеству ржавых локомотивов, как подсчитывают возраст спиленного дерева по кругам на пне. «Как долго могла длиться их поездка?» — спросил Роланд, судя по состоянию, в котором они пребывали. Оверхолсер посмотрел на Слайтмана, потом на Тиана и Залию. «Два дня? Три?» Они пожали плечами и кивнули. «Два или три дня». Теперь Оверхолсер повернулся к Роланду. Уверенности в его голосе прибавилось, потому что он почувствовал молчаливую поддержку остальных. «Достаточно долго, чтобы обгореть на солнце и съесть большую часть оставленной им еды». «И обделаться этой едой», — пробурчал Слайтман. «Но не столь долго, чтобы умереть от жары и жажды. Если ты спрашиваешь, на каком расстоянии от Калии находится место, куда их увозили, то едва ли я смогу ответить на твой вопрос. Никто не знает, с какой скоростью этот поезд пересекал равнину. К Калии он подъезжал тихим ходом, но это, скорее всего, ничего не значит». «Пожалуй, не значит», — согласился Роланд. Чуть задумался. «Осталось 27 дней?» «Уже 26», — ответил Каллаген. «Одно «но», Роланд». Голос Оверхолса раззвучал виновато, однако он воинственно выпятил челюсть. И, по мнению Эдди, вновь стал неприятным типом, с первого взгляда вызывающим отрицательную реакцию. С другой стороны, Эдди никогда не питал особой любви к власть имущим. Роланд вопросительно изогнул бровь. «Мы еще не сказали «да»,» — Оверхолсер взглянул на Слайтмана-старшего, как бы в поисках поддержки, и тот кивнул. «Ты должен понимать, мы никак не можем знать наверняка, тот ли ты, за кого себя выдаешь», — с теми же извиняющимися нотками в голосе заговорил Слайтман. «В моей семье не было книг, нет их и на ранчо. Я руковожу ковбоями на Рокингби Эйзенхарта, за исключением племенных книг. Но в детстве и юности я, как и любой мальчишка, слышал множество историй о Гилеаде, Стрелках, Артуре Эльцком, слышал об Иерихонском холме и другие кровавые истории. Но я никогда не слышал о стрелке без двух пальцев на правой руке или о стрелке чернокожей женщине, или о стрелке, щеки которого еще не знали бритвы». На лице его сына отражались ужас, замешательство, смущение. Слайтман и сам заметно смутился, но продолжил. «Прошу извинить меня, если мои слова покажутся тебе оскорбительными. У меня и мыслей таких нет». «Слушайте его внимательно», — пробурчал Оверхолсер. Эдди подумал, что его нижняя челюсть просто выскочит, если крупный фермер продвинет ее вперед еще хоть на миллиметр. «Но любое наше решение будет иметь очень серьезные последствия. Ты сам должен понимать, что это так. Если мы примем неправильное решение, итогом станет гибель нашего городка и всех его жителей». «Я просто не верю своим ушам!» — воскликнул Тиан Джеффордс. «Ты думаешь, он самозванец? Добрые боги, да разве ты не видишь, кто он? Разве ты...» Залия схватила его за руку и так крепко сжала, что на загорелой коже остались отметины от ее пальцев. Тиан посмотрел на нее и замолчал, плотно сжав губы. Где-то вдали каркнула ворона. Ей пронзительным воплем ответила Расти. На поляне воцарилась мертвая тишина. Один за другим они повернули головы к Роланду из Гилеада, ожидая его ответа.